Летописец уверяет, что князь Василий в всем единственном случае жизни своей явил себя героем, не отрицался. Смело, великодушно говорил истину к искреннему и лицемерному ужасу судей, которые хотели заглушить ее воплем, проклиная такие хулы на венценосца. Шуйского пытали. Он молчал, не назвал никого из соумышленников и был один приговорен смертной казни. Братьев его лишали только свободы. В глубокой тишине народ теснился вокруг лобного места, где стоял осужденный боярин, как бывало в Иоанново время, подле секиры и плахи между дружинами воинов, стрельцов и казаков. На стенах и башнях кремлевских также блистало оружие для устрашения москвитян, и Петр Басманов, держа бумагу, читал народу от имени царского. «Великий боярин, князь Василий Иванович Шуйский, изменил мне, законному государю вашему Дмитрию Иоанновичу всея России. Коварствовал, злословил, ссорил меня с вами, добрыми подданными, называл лжецарем, хотел свергнуть с престола. Для того осужден на казнь, да умрет за измену и вероломство». Народ безмолвствовал в горести, издавна любя Шуйских, и пролил слезы, когда несчастный князь Василий, уже обнажаемый палачом, громко воскликнул к зрителям: «Братья, умираю за истину, за веру христианскую и за вас». Уже голова осужденного лежала на плахе. Вдруг слышит крик «Стой!» и видит царского чиновника, скачущего из Кремля к лобному месту, с указом в руке. Объявляют помилование Шуйскому. Тут вся площадь закипела в неописанном движении радости. Славили царя, как в первый день его торжественного вступления в Москву. Радовались и верные приверженники самозванца, думая, что такое милосердие дает ему новое право на любовь общую. Негодовали только дальновиднейшие из них и не ошиблись. Мог ли забыть Шуйский пытки и плаху? Узнали, что неветреный лже-Димитрий вздумал тронуть сердца сим неожиданным действием великодушия, но что царица инокиня слезным молением убедила мнимого сына не казнить врага, который искал головы его. Совесть, вероятно, терзала сию несчастную пособницу обмана, спасая мученика истины. Марфа надеялась уменьшить грех свой пред людьми и Богом. Вместе с нею ходатайствовали за осужденного и некоторые ляхи, видя, сколь живое участие принимали москвитяне в судьбе его и желая снискать тем их благодарность. Всех трех шуйских, князя Василия, Дмитрия, Ивана, сослали в пригороды галицкие, имения их описали, домы опустошили.